Подкатив к палисаднику, в котором росла сирень, я накинул поводья на штакетник и завязал, после чего, велев малышне ждать, постучал в ворота. Те, что справа от дома, именно с этой стороны и проживал инженер. Тут же в песочнице играли две девочки-близняшки лет 6. Мои сразу к ним присоединились, и началось общение. Быстро они друзей и подружек находят. Только Валя осталась у телеги. Она себя взрослой считала, чтобы с малыми общаться. 10 лет все же. Кликнув одну из близняшек, а то на стук никто не выходил, попросил позвать отца. Его дома не оказалось, на работе. Но это и понятно. Зато мама была дома, она и вышла. Женщине было лет 35. Сперва она на меня настороженно смотрела, но узнав, что информацию о продаже я от участкового получил, кивнула и пригласила осмотреть дом и участок, поинтересовавшись, почему я один и где родители. Отца в армию призвали. «Мама со мной. Мы на окраине остановились. У нас братик недавно родился». С хозяйкой мы прошли по участку. Раньше огород разделял забор, но его не так давно убрали. Следы от столбов остались. Теперь это был общий огород. Хозяева обеих квартир-то теперь одни. Грядки ухоженные, на склоне ряды картошки, потом хозяйственные пристройки. Бывшую конюшню хозяин дома превратил в гараж. Он там служебную машину держал, когда водителя не использовал. Сейчас ее не было. Но снова превратить гараж в конюшню несложно. Дом стоял на холме, метрах в 15 над рекой. Рядом беседка со столиком. Удобно в ней по вечерам пить чай и поглядывать на реку. А вид действительно открывается великолепный. Мы спустились по тропке к воде. Туда даже из камня ступеньки были сделаны с перилами. С обеих сторон обустроенного песочного пляжика до самой кромки воды доходил забор с соседями. Было видно, что инженер вложил душу в хозяйство. Лодки и лодочного сарая у крепких мостков не было. Сарай снесли, чтобы новый поставить. Да не успели из-за войны, а лодку хозяин продал, когда задумались о переезде. И привлекла взгляд новенькая баня из липы. Инженер даже электричество внутрь провел. Пока мы ходили с хозяйкой, все осматривая, все малые также ходили по участку. Обе близняшки, дочки хозяев, водили за собой моих брата и сестриц, деловито и важно рассказывая, где что находится. Но если хозяйка показывала мне дом и участок, то близняшки, где у них места для игр, где хорошие тайники можно сделать, на каких кустах вкусные ягоды или яблоки, а на каких нет, хвастались песком на берегу, который их отец сам носил ведрами. В общем, у них были свои интересы. Валя сперва пометалась, к какому экскурсоводу присоединиться, но в результате выбрала нас, с нами ходила. Потом мы направились в дом. Я осмотрел обе квартиры. В инженерной половине было 3 спальни, общий зал и кухня, удобства у обеих квартир снаружи, скворечники. На кухне раковина, действительно есть водопровод. Также имелись газовая плита и баллон. Во второй квартире ничего подобного не было. Воду от колонки носили в ведрах, готовили в печи. Тут тоже в печи можно, если газа нет. Да и, думаю, газом пользовались, чтобы дрова экономить летом, а зимой печь так и так топили, так что в ней можно готовкой заниматься. Как раз, когда я осматривал газовую плиту и слушал объяснение хозяюшки, к нам подошел участковый. Сперва шарик гавкнул, потом дворовый пес хозяев лай поднял, и мы с хозяйкой выглянули в окно. «Иду мимо, вижу знакомую телегу. Осматриваешь еще?» — обратился Павлов ко мне, поздоровавшись с хозяйкой. «Да, почти 2 часа уже. Малые вон давно купаются внизу, а я все обследую». «Ну как?» — спросил участковый. Хозяйка отошла в сторону и убавила громкость репродуктора, по которому после очередных неутешительных новостей какой-то ансамбль выступал. «Нравится. Я бы взял, если о цене сговоримся. Но сначала маму и бабушку с дедушкой привезти сюда надо, чтобы тоже посмотрели. Думаю, деда с бабушкой поселить во второй небольшой квартире, а самим здесь устроиться. Если все удастся, предупреди меня, помогу с оформлением». «Хорошо, спасибо большое». Участковый ушел, а я, закончив осмотр, спросил о цене. Но без хозяина женщина отказалась говорить об этом, а он будет только вечером. Я кивнул. Сказал, что тогда часам к 8 привезу всю семью, чтобы и они поглядели дом и участок. Вот и поторгуемся. Подобной находкой я был доволен. Мы дом купим, деньги есть, только попрошу хозяев цену снизить, а то уж больно задрали, чтобы вопросов к нам не было, откуда такие средства. Кликнув своих, подождал, пока они обсохнут, и мы вышли на улицу. Шарик дремал в тени под телегой, лошади тоже отдыхали. Я подтянул ослабленные уздечки, и мы вернулись к парому, там встретили участкового и подбросили его до дому. Время к 3 подходило, когда мы вернулись в лагерь. Наши уже волновались, обещали к обеду быть, а все нет и нет. Так что вздохнули с облегчением и порадовались, что повезло в первый же день найти подходящее жилье. Да еще какое! Это удача! Обедая, мы очень красочно описали продающийся дом. Малым особенно понравился вид сверху на Москву-реку и на противоположный берег, а уж пляж вообще в восторг привел. Часов в 7 отправимся, чтобы к оговоренному сроку быть, однако нужно решить, кто останется в лагере. Те малые, кто дом видел, точно остаются. Ну а из взрослых решили, что бабушка присмотрит тут за всем. Все, кроме деда, что сидел рядом со мной и попивал крутой чай, сразу же озаботились одеждой, зарылись в корзинах и мешках, доставая выходную и осматривая ее, в порядке или нет. Пока они готовились, я даже подремать успел. Потом достал нужное количество наличности и убрал в свой планшет. Приготовил также бумагу и карандаш для расписки на случай покупки дома. Хозяин будет писать, что аванс получили или полную сумму, как сговоримся. Вечером к парому оказалась длинная очередь. Однако ничего, успели ко времени, и хозяин был уже дома. Пока остальные осматривали дом и участок, мы сразу вступили в яростную торговлю. Дед только крякнул, когда услышал сумму за все. Причем хозяин, степенный усатый мужчина лет 45, все с дедом пытался торговлю вести, так что приходилось его поправлять. На эту тему со мной нужно общаться. Как бы то ни было, но мы ударили с ним по рукам. Запросил инженер сразу всю сумму. Как знал, взял. Сбить мне удалось не так и много, процентов 5, так что я был для виду печален. Дед под конец торговли тоже присоединился к нам, но даже с его помощью нам не удалось снизить цену. Инженер знал, что продает и сколько все это стоит. Причем мне еще удалось договориться, что тот подключит свои связи, и оформление дома и получение документов, то есть 3 паспортов, ускорится.